Глава седьмая. Мы надели рюкзаки. Нас зашатало с непривычки. Ведь не придумаешь ни весомость, ни те места. За камнем, на который указала старая дама, увидели мы дорогу, обыкновенную сельскую дорогу в траве, будто накатанную телегами. Мы пошли по колеям двумя вереницами. В колеях синели какие-то цветы, вроде цикория. Не надо бы их топтать. Да как уследишь, когда мотает от тяжести и ноги будто пудовые? Голован замыкал правую вереницу, я левую. Голован сказал: «А какой интересный старик, да? Борода золотая, будто из овса». «Какой старик?» «Ну, это справочное бюро». «Вот тебе и на». Малыш Локи оглянулся на нас. «Какой же это старик? Он даже нет человек, от человеков не бывают клювы и перья». Остальные тоже заглядывались. Наверное, там, на каменной площадке, каждый видел сотрудника справочного бюро по-своему, но никто больше не заспорил. Солнце жарило, лямки резали плечи. Голован забрал рюкзак у Локи, Доня у Аленки. Я хотел взять у Кирилки, но он заупрямился. «Нет! Это несправедливо!» «Иди ты со своей справедливостью! Сейчас упадешь!» «Ну, вот если буду падать, тогда...» К счастью, впереди оказался мостик, а под ним ручей. Мы сбросили рюкзаки и башмаки, умылись, поглотали прохладной воды из ладони, поболтали в воде ногами. В рюкзаках и правда поверх башмаков у каждого лежала буханка хлеба и солдатская фляжка в брезентовом чехле. Мы наполнили фляжки по самые горлышки. Потом перешли мостик и двинулись дальше. В траве стоял сухой стрекот. «Кузнечики, что ли?» Затем в этот стрекот вплелся другой, более громкий и механический. Над нами пронеслась громадная птица. У нее были черные с желтыми зубцами крылья. «Да не птица это, а дельтаплан с мотором!» Он сел в сотни шагов впереди нас. Из него выбрался толстый косматый пилот. «Ну вот, началось!» — уныло сказал Минька, потому что пилотом был, конечно же, Рико Акабалдо. Мы остановились, а он шел к нам, постепенно увеличиваясь в размерах. «Вот теперь-то он точно сожрет нас с потрохами», — грустно сообщил Доня Макейчик. «Коптилка, ты можешь придумать пушку?» Коптилка сказал равнодушно. «Не-а». Рыка приблизился. Глянул углями сквозь черное сено. Кулачищем вытер под носом дыни. «Послушайте, господин Акабалдо», — убедительным тоном начал Доня Макейчик. «Вы, конечно, носитель мирового зла и все прочее, но, может быть, хоть капля совести у вас имеется? Что вы связались с детьми младшего и среднего школьного возраста? Смотрите, среди нас есть совсем маленькие». «Ага», — прогудел Рыка, — «особенно вон тот коричневый, который на меня собак натравил». «Да ладно! Я же нынче не ссориться пришел, а так... попрощаться». Мы открыли рты, изумленные недоверчиво. «Ну да», — вздохнул он, — «уходите, значит». «Жаль, по правде говоря. Когда рядом были, оно как-то веселее. Бывало, ссорились, конечно. Зато интересно. А теперь что?» «Мы иногда сами были виноваты», — сказал Кирилка. «Теперь чего считать, кто сколько виноват? Дело, можно сказать, прошлое. Я вот что, подарок вам сделать хочу». «Бойтесь, донайцев, дары приносящих», — сказал Голован, охламонистый снаружи, но образованный внутри. «Да нет же, я по правде. Без этой, значит, всякой, без диверсии. Потому что корабль-то ваш я все-таки зря потопил. Сгоряча вышло. Ну и за это берите мой». «Да нам теперь вроде и ни к чему», — смущенно отозвался Голован. «Это сейчас ни к чему, а после кто знает, как оно обернется». «Но зачем нам черный корабль?» — тонко возмутилась Аленка. «В нем одно только зло». «Милая моя, в кораблях не бывает зла. Зло в тех, кто плывет на этом корабле. Или не зло, а наоборот. От того зависит, кто что везет. Может, и динамит, и новогодние подарки». «А где он, ваш корабль-то?» — недоверчиво сказал Минька. «Да вот он, вот! Давайте руки!» И Рыка толстыми, как черные огурцы, пальцами начал укладывать нам в ладони бумажки, будто черные метки. Это были кораблики, вырезанные из вымазанной сажей бумаги, силуэтики, невесомые. «Издеваешься, да?» — сумрачно сказал Коптилка и хотел скомкать бумажку. «Да вы не сомневайтесь!» — Рыка прижал лапы к покрытой волосами груди. «Это он и есть мой корабль!» «Только сейчас в таком виде, для удобства. А захотите полететь, приклейте к стенке и дыхните на него, и он превратится в тот самый. Вот, клянусь всем существом, веществом, естеством». И мы почти поверили, только Локи не поверил. «Но он же был один, а здесь целых 9. «Это для удобства, чтобы у каждого был на всякий случай. А захотите лететь вместе, склейте их, еще прочнее будут. Оно ведь как в природе-то? Один и множество — это часто одно и то же. Называется диалектика. Вот он знает». Рыка глянул на Голована. Голован смотрел из-под лобья. «А как же ты сам-то будешь без корабля? На этой тарахтелке с крыльями до астероидов скоро не доберешься». «Доберусь, если надо. У меня опыт. А с другой стороны, что мне там делать одному-то? Устроюсь, может, в другом месте». «Ну, не поминайте лихом». Он помахал черной пятерней над заросшей макушкой, повернулся и тяжело побежал к дельтаплану. И все уменьшался в размерах. Дельтаплан затрещал, взмыл и пропал. Мы поразглядывали кораблики. «Не такие уж они черные», — сказал Минька. И правда, корабельные фигурки были скорее темно-синие. На них что-то поблескивало, будто прилипли сахарные крупинки. А обратная сторона вообще желтая, как простая оберточная бумага. Мы спрятали кораблики в карманы рюкзаков. Опять надели на плечи брезентовые лямки. И с этого момента началась настоящая дорога.